Всего удивительнее было то, что у меня не возникло трудностей с моей героиней, моей Геленой. Я сразу же услышал ее интонацию, небрежную, нарочито надменную, услышал наивную протяженность русских глаголов в ее устах, отзвук прельстительной польской речи. Не верилось, что еще вчера не было в моей жизни Гели. И вот по прихоти воображения, старой тоски, растаявших слов, явилась из черноморской пены эта варшавская Афродита. Конечно же, ничего внезапного, необъяснимого не случилось. Незримо для меня самого та чешско-польская эскапада жила в пространстве душевной памяти, и белый отблеск вокзальных ламп, и пражские морозные улицы, и города весенней Польши, Радом, Ченстохов, Краков и Лодзь, и ночь в гостинице в Закопане, скрип деревянных лестниц, шепот, лунное сияние гор, и, наконец, под занавес пьесы «Варшавский вечер». Открытие, прозрение, вздох. Господи, как мал этот мир! И кто же убедил, что ход истории и человеческая жизнь могут действительно совпасть? Пусть на беспристрастный взгляд это так, на самом же деле отсчет тут разный. В первом случае на столетие, а во втором идет на секунды, все это прожитое и понятое 3 года спустя проросло и выплеснуло, словно подсказывая мне реплики. И на 13-й день работы, знак добрый, недаром же это число с мальчишеством было моим любимым, я дописал свою Варшавянку. Мне оставалось несколько дней в роскошной Ялте. Солнце безумствовало не по-апрельски, совсем по-летнему. Я чистил пьесу, а вечерами читал ее слушателям-добровольцам. Реакция меня обнадеживала. В эти же дни Михаил Ульянов был награжден Ленинской премией, и по занятному совпадению известие о том прозвучало непосредственно перед началом Диона. Во время спектакля Ульянова чествовали. Это невинное событие было воспринято как проявление вахтанговского якобинства. Ульянов вызывал неудовольствие. Не следовало в такой момент быть в образе главного героя этой непотребной сатиры, загримированной под античность. Но зрительская аудитория была приятно возбуждена. Поистине, странное было время. Решительно все имело значение, и при стечении обстоятельств вдруг обретало особый смысл. Почти перед самым отъездом из Ялты пришло письмецо от Беленкова. Оно приятно меня удивило оптимистической интонацией. Сам Беленков человек был печальный, не склонный к радужным обольщениям. В те дни в Москве как раз проходил очередной писательский смотр. Литературные генералы проводили российский пленум. Властители дум, как всегда, спешили и даже превзошли аппарат. Все точно подхлёстывали друг друга проклятиями, угрозами, криками о притаившейся пятой колонне. Но Беленков в своем бодром письме советовал мне поменьше думать о всякой мерзости и работать. Напомнив известные слова любимого своего героя, он в это время готовил к печати 2-е издание своей книги о Тынянове, тогда прогремевшей, о том, что писатель умирает не от яда и пули, не от пьянства, а прежде всего от отсутствия воздуха. Он написал, что сейчас появился поражающий аэродинамический феномен, 2-й воздух, и, стало быть, работа возможна, нет ощущения безнадежности. Наблюдение это было резонно. Одновременное пребывание в 2 полярных параллельных мирах едва ли не с юности определяло всю отпущенную нам жизнь. С одной стороны, запасное пространство, в котором, собственно, протекало наше духовное бытие, было спасительной стратосферой, и Беленков, безусловно, был прав. С другой же, понятная необходимость существовать в повседневной реальности неизбежно приводила к раздвоенности, и неприметно для себя личность менялась и искажалась. Мало пришлось мне видеть людей, сберегших достойную первозданность. Одних опустошила лояльность, других изувечила бесовщина скрытой полуподпольной жизни. Автор письма был, несомненно, незаурядным человеком. В лагерь он угодил еще юношей в дни войны, и, как он подчеркивал, не по придуманному обвинению. Он гордился, что в эту пору написал антисоветский роман. Лишь ходатайство Алексея Толстого, воззвавшего к милосердию власти, спасло Беленкова от смертной казни. Однако в лагере Лет через 9 он пережил еще один суд и был безжалостно приговорен к 25 годам заключения. С первой волной реабилитации он вернулся в столицу, полный замыслов, но, к несчастью, с искалеченным сердцем. Отношения наши сложились быстро. Впрочем, истинная симпатия зарождается необъяснимо и поэтому не слишком нуждается в приглядке и в испытательном сроке. Неожиданно ударяет ток, будто некий сигнал о родственном поле, возникает взаимное тяготение. И лишь спустя значительный срок выяснилось, что в прошлом меж нами было связующее звено, о чем мы даже и не подозревали. Был у меня бакинский друг детства, старше меня 3 годами, с которым мы в отрочестве расстались. Накануне 13-летия он с родителями переехал в Москву. Мы были литературные дети, без устали строчили стихи и даже пробовали свои силы, так сказать, в монументальном жанре. Я писал бесконечные поэмы, а он — исторические трагедии, большая часть которых рассказывала о войне алые и белые розы. То был необычный и яркий мальчик, очень болезненный и неврастеничный, с неожиданными вспышками бешенства, которые, впрочем, быстро кончались. У его матери и отца были петербургские корни, и он часто гостевал в Ленинграде, где однажды был представлен Тынянову. Последний стал для него полубогом. Мальчика звали Жорой Ингалом. Когда я задумывался о том, кого мне напоминает Аркадий, я испытывал некоторые смятения. Разгадка казалась так близка и все-таки не давалась в руки. И вот уже несколько лет спустя, месяца за 2 до нашей разлуки, я точно сорвал повязку с глаз, вылитый Жора, даже внешне. Сходство, конечно же, относительное, трудно сравнивать с мальчиком взрослого, 45-летнего человека, но в Аркадии детское было отчетливо. Дело было, однако, не в этом сходстве, тот же человеческий тип, даже нервность и одаренность, тоже не совпадение со временем. И все-таки самое интересное меня ожидало впереди. Когда я рассказал Беленкову об этом открытии, он восхитился. «Георгий Ингал!» Он был мой лучший друг. Занятно, что, услышав об этом, я удивился лишь самую малость. Эти двое должны были пересечься, оба сделаны из единой ткани. Судьба распорядилась Ингалом еще беспощаднее, чем Беленковым. Он не вернулся, сгинул в зоне при темных, невыясненных обстоятельствах. Скорее всего, его убили. Позже я нашел его имя на страницах архипелага ГУЛАГ. Нет уж на этом свете и Аркадия Беленкова. Пишу и вижу его так ясно. Легкий, поджарый, узкогрудый, остроугольное лицо, темные влажные глаза, черные волосы причесаны, как у писателей-демократов в прошлом веке, приходит на ум то Чернышевский, Добролюбов. Не только во внешности, в манере общения, в дивной архаике его лексики было нечто пленительно старомодное. Но точно так же, как сам Беленков решительно не совмещался с веком, так в нем едва ли жили в ладу его разнообразные свойства. Эта изысканная учтивость соседствовала с взрывным темпераментом, и в длинных закругленных периодах, выпорхнувших из классических книг, странно звучала иная речь, проталкивались другие слова, то сидр, то вертухай, то шмон. Его широкий, блестящий ум, его язвительная ирония вытеснялись поистине обескураживающим каким-то младенческим простодушием.